Глава 19. Появление герцога и дофина. Прошло 2 или 3 дня и 2 или 3 ночи. Можно, пожалуй, сказать, что они проплыли. Так спокойно, гладко и приятно они шли. Вот как мы проводили время. Река тут была необъятной ширины, громадина, местами прям 1,5 мили. Мы плыли по ночам, а днем прятались и отдыхали. Бывало, как только ночь подходит к концу, мы останавливаемся и привязываем плот почти всегда там, где нет течения, под берегом. Потом нарежем ивовых и тополевых веток и прикроем ими плот. После этого закинем удочки и лезем в реку, чтобы освежиться немножко. А потом сядем на песчаное дно, где вода по колено, и смотрим, как светает. Нигде ни звука, полная тишина. Весь мир точно уснул. Редко-редко заквакает где-нибудь лягушка. Первое, что видишь, если смотреть вдаль над рекой, это темная полоса, лес на другой стороне реки, а больше сначала ничего не разберешь. Потом светлеет край неба, а там светлая полоска расплывается все шире и шире, и река, если смотреть вдаль, уже не черная, а серая. Видишь, как далеко-далеко плывут по ней небольшие черные пятна. Это шаланды и всякие другие суда, и длинные черные полосы. Это плоты. Иногда слышится скрип весел в уключинах или неясный говор. Когда так тихо, звук разносится по воде далеко. Мало-помалу становится видна и рябь на воде, и по этой ряби узнаешь, что тут быстрое течение разбивается о корягу, оттого в этом месте и рябит. Потом видишь, как клубится туман над водой, краснеет небо на востоке, краснеет река, и можно уже разглядеть далеко-далеко на том берегу бревенчатый домик на опушке леса. Должно быть сторожку при лесном складе, а построен домик кое-как. Щели такие, что кошка пролезет. Потом поднимается мягкий ветерок и веет тебе в лицо прохладой и свежестью, и запахом леса, и цветов, а иногда и кое-чем похуже, потому что на берегу валяется дохлая рыба, и от нее здорово несет тухлятиной. А вот уже и светлый день, и все вокруг словно просияло улыбкой, солнце взошло, и певчие птицы заливаются вовсю.